Полет над Гранд-Каньоном. Название «Галс» выросло из морской терминологии? Спрашиваю, вспоминая, что на морском языке «ходить галсом» означает, что парусное судно идет под острым углом против ветра. Да нет. Хотя любой человек, который решил быть предпринимателем, должен периодически идти против ветра, говорит Ермаков, чтобы не было стагнации бизнеса. История компании началась в 96 году, когда находящийся в США Ермаков прокатился на маленьком спортивном вертолете компании Robinson Helicopters над главной достопримечательностью штата Аризона, национальным парком Гранд-Каньон. «Я был настолько впечатлен полетом, что, приземлившись, немедленно пошел налаживать контакты с Робинсон. Хотя мне приходилось летать на российских Ми-2 и Ми-8, но они транспортные вертолеты и не столь мобильны и маневренны, как крохотные и юркие Робинсоны». Американцы спросили у Евгения, как называется его компания. В результате долгого напряженного раздумья, а именно за 0,2 секунды, родилось короткое название «Галс», что скрывало за собой аббревиатуру «Global Aircraft Luxury Service», то есть «Глобальный авиационный сервис наилучшего качества». Скромно, ничего не скажешь. В результате был подписан дилерский договор, и Евгений Примаков стал первым предпринимателем, рискнувшим предложить российскому рынку вертушки, которые россияне до того видели только в фильмах про Джеймса Бонда. Вначале мы приступили к изучению и мониторингу рынка и приобретению навыков работы с такой техникой. Первые вертолеты приходили к нам в разобранном виде, и мы, арендовав ангар на аэродроме в Мечкове, вручную собирали их, как будто гигантский конструктор, изучая каждый винтик. Зато уже в 1997 году наши вертолеты летали над МКАД с установленной аппаратурой Low Jack. Помните, была такая система поиска угнанных автомобилей. Сейчас она перешла на спутниковую технологию, а вначале автомобили искали и находили наши пилоты. Процент находок был поразительно высокий — 97-99%. Уже через пару лет стало ясно. Одних только маленьких и юрких двух- или четырехместных Робинсонов для удовлетворения возникшего спроса маловато. Молодым российским миллионерам требовались более вместительные модели вертолетов и непременно с высочайшим уровнем комфорта и безопасности. Ведь в иных отечественных моделях из-за шума во время полетов зачастую не слышно собственного голоса. По словам Евгения, в 1998 году он побывал на всех авиазаводах мира, исключая разве что японскую «Кавасаки». Полетал на самых разных моделях вертушек. В результате этого выезжа была выбрана американская марка MD Helicopters, являющаяся аффилированной структурой корпорации Boeing. Сегодня мы являемся генеральным дистрибутором компании MD Helicopters в России и дилером Робинсонов. Сегодня в составе компании летно-технический клуб «Галс Роста», базирующийся на собственной площадке в Крокус-Сити, в котором заказчики могут пройти обучение, отремонтировать свою машину. Вертушки от «Галс» взлетают как с частных резиденций, так и с корпоративных площадок. В ближайших планах строительство полноценного вертолетного шоу-рума в Крокус-Сити-Молле рядом с тамошним яхт-клубом. Кроме того, напоследок Ермаков открывает мне секрет. Сейчас группа разработчиков под патронажем его компании ведет разработку нового российского трехместного вертолета. И даже грозится, что в ближайшие 2 года появится опытная модель.